Проверена каждая комната, кусты и деревья во внутреннем дворе и все прочие места, куда мог поместиться трехлетний мальчик. Мальчик нашелся в итоге в самом неожиданном месте, в своей комнате. Мирно рисовал карандашом с линейкой, пока все остальные подняли панику. Как сказал нашедший его старик Томпсон, Марку удалось успокоить всех переполошенных домашних лишь еще полчаса спустя, оставив Вилли под надежным присмотром Брауна и Виннис. После отправил осточертевшего Коула провести уроки для Вивианы и сам ушел к сыну. Нашел он мальчика все за тем же занятием, он упорно продолжал что-то рисовать. Назвать это рисованием мог лишь весьма далекий от сколь-нибудь технической документации человек. Мальчик, в альбоме для рисования натурально чертил ровными линиями синим карандашиком пока непонятное устройство. Единственное, что изменилось за полчаса, появившаяся его любимая кружечка с яблочным соком. Она бы и рада опустить стараниями мальчика, хлебавшего по несколько глотков каждые несколько минут, но заботливые девушки упорно доливали напиток из уже полупустого графина, с интересом наблюдая за происходящим. «Это которое?» – тихонько поинтересовался Марк, указывая на кружку. «Уже четвертое». Таким же шепотом ответили ему. Взрослым ничего не оставалось, кроме продолжения наблюдения, чтобы не мешать мальчику, явно словившим вдохновение к своему делу. Как только Вилли заканчивал с одной страницей, он тут же перелистывал на другую и продолжал свою работу. Странное зрелище продолжилось еще час, за который Марк, ненадолго выходя, сообщил по телефону секретарю компании, что сегодня его на работе не будет, не забыв при этом отдать пару распоряжений на этот день. И, главное, успокоил наконец домочадцев, настрого запретив как-либо шуметь поблизости от детских комнат. Заодно распорядился по поводу обеда, благо кухня и прочие хозпостройки еще при проектировании особняка были помещены как можно дальше от хозяйских комнат, потому не должны доставить проблем. Вернулся Марк вовремя, не успел он зайти, как Вилли вскрикнул все, и бросил карандаш на стол. Карандашик такого обращения над собой не вынес, и со всем доступным ему шумом укатился со стола на пол, окончательно прячась от неблагодарных людишек где-то под тумбочкой. «Вилли, ты в порядке?» «Да, пап, я это...» «Записал, что вспомнил». Отец бросился к мальчишке, обнимая его изо всех своих сил, и отпустил лишь когда ребенок начал жаловаться на слишком долгое лишение свободы передвижения. «А нет, Полли, подождите за дверью, я вас позову, когда понадобитесь», распорядился Марк, выгоняя лишних свидетелей дальнейшего разговора. И еще об увиденном, никому ни слова, Вилли для всех, просто рисовал. «Все ясно», вдогонку приказал глава семьи. «Да, мистер Уилсон», отвесив полупоклон, в унисон ответили няни и поспешили покинуть комнату. Убедившись, что девушки ушли, не забыв плотно закрыть за собой дверь, Марк присел на кровать сына и усадил мальчика на стул перед собой. «Вилли, есть очень серьезный разговор. Очень. Есть вещи, о которой никто вне семьи не должен знать. Понимаешь, это как сколько у нас ценностей и где у нас деньги лежат», учитель Коул так говорил Виви. «Да, почти так же, но еще секретнее. А как это? Вот скажи мне, вот это». Марк тыкнул пальцем в альбом с зарисовками сына. «Ты как сделал?» «Я взял карандаш и линейку и нарисовал». Малыш не понял вопроса, а Марк не смог не умилиться над наивным ответом сына. Отцу было горько осознавать, что это уже становится непозволительной роскошью для Вилли. «Расскажи, что это такое ты, КХМ, нарисовал?» «Ну, учитель Коул попросил вспомнить что-нибудь из моих снов. Потом я немного задремал, наверное, и я вспомнил, что мне вчера приснилось вот это. Обычно мне почти не снятся одинаковые сны, а вот тут повторилось. А у этого есть название?» Уильям спрыгнул со стула, подошел к столу, взял с него альбом и перелистнул на первую страницу. В крайне нетрадиционной для общепринятой в этой стране техники там был отрисован своеобразный примитивный чертеж с огрехами в виде кривоватых линий и весьма неаккуратным исполнением. В нижнем правом углу даже подобие плашки авторства было, и название, написанное причудливым угловатым шрифтом на чем-то, подозрительно напоминающее восточноевропейскую кириллицу. Схематичное представление принципов работы транзистора на основе кремния и базовой транзисторной логики на примере от базовых элементов до простейшего сумматора. Если те жалкие познания языка, базовые основы которого обязаны были знать почти все офицеры из страны, только недавно сменившей статус с предполагаемого противника до вероятного союзника, были хоть сколь-нибудь верны. Транзистор. Марк покатал это слово на языке, пытаясь вспомнить, не слышал ли он когда-нибудь о подобном. Что-то подобное явно было, но очень давно. Настолько, что едва отзывалось в памяти. «Вилли, ты знаешь, что тут написано?» — спросил Марк, тыкнув в одну из проекций устройства на чертеже, с кратким описанием материала одной из частей. Кремний с 5% включением фосфора для создания N-эффекта полупроводника. Почти по слогам прочел малыш, но впечатлило и, одновременно с этим и испугало Марка не сам факт прочтения текста, а то, что он прочел это на гребаном русском языке, который в принципе ему знать было неоткуда. Мальчик мгновенно оказался в следующее мгновение на коленях отца, прижавшего в страхе своего сына к себе. Марк понятия не имел до этого дня про этих аудитус, но его родной сын, как выяснилось, достаточно точно подходит под определение откала. Очень жаль, что это все не бред не этого высокообразованного ублюдка. Что угодно, но явно не полный бред. Даже страшно подумать только, что есть люди, имеющие знания, выходящие за пределы современного общества. И если не предпринять срочные меры, это самое современное общество растерзает клыками и сожрет его мальчика и даже не поперхнется никакими моральными вопросами. Ярко выраженное мышление и обладание знаниями вне рамок этого времени. Да столь сильное потенциальное преимущество никого из сильных мира сего не оставит в стороне в деле заковывания в кандалы Уильяма. Ведь у предшественника Вилли в деле ученичества у ублюдка Каула уже заперли, и явно в какой-то лаборатории, судя по его недомолвкам. Решение этой проблемы – не выделяться сверх меры, вот что необходимо в первую очередь. Или, как вариант, даже правдоподобно залегендировать получение знаний, открыть фиктивную лабораторию при фабрике, вдобавок к той, что уже есть. Но об экзамене для Вилли в этом году точно можно забыть, через год-другой возможно. Теперь, для начала, нужно продолжить свою беседу с сыном, постаравшись не придушить его слишком крепкими объятиями при этом. «Вилли, есть редкий тип людей, которые очень-очень много знают. Да, я могу с таким поговорить, не уверен, сын мой, но спешу тебя обрадовать, именно с таким человеком прямо сейчас я и разговариваю». Мальчик забавно обернулся, в попытках найти непонятного собеседника отца, но искал недолго. Громкий басовитый смех над ухом заставил забыть о дальнейшем поиске. Отсмеявшись, Марк с трудом заставил себя продолжить. «Вилли, я имел в виду именно тебя. Но разве я умный? Умный ты, папа. Виви и учитель Каул, Томас, Пол и Энни. Так много людей умнее меня. А я только вижу во снах всякие штуки и все. Эти сны. Давай договоримся, ты о них постарайся никому не говорить. Но если будет возможность, делай вот такие вот рисунки. Тех штук, что ты видишь в своих снах. Хорошо, но зачем, Вилли, мальчик мой? Некоторые сны можно сделать явью. Явью, да, то, что есть на самом деле. То есть, я могу тут сделать свой компьютер, как тот, в моем сне». Мальчик сделал такие удивленно наивные глазки, что отец вновь чуть не потерял над собой контроль. «Сейчас я еще не знаю, но поверь, папа для тебя сделает все возможное. Главное помни, есть кроме таких, как ты, очень умных людей, и очень-очень плохие люди. Они не должны знать о тебе и твоих снах ничего, совсем ничего. Ты понимаешь?» «Да, папа». «Никому не говорить, что мне снится. А если спросит, что отвечать? Скажи очень просто, что-то хорошее, а что именно, не помнишь». «Понял». «Никому. А Виви сказать можно? Лучше не надо. Вивиан к осени пойдет в школу, новые подружки чуть старше нее, не стоит ее смущать излишним соблазном посекретничать». «Я понял, папа. А кому могу говорить?» «Мне, сынок, только мне. Боюсь, пока что я не могу доверить это никому другому. И поверь мне, от этого зависит очень многое. Прошу, не подведи меня. И если вдруг что-то вспомнишь из своих снов, нарисуешь мне, хорошо?» «Хорошо, пап». Марк пересадил сына со своих коленей на кровать рядом с собой. «Скоро должны закончиться уроки у Вивиан, следовательно, будет черед у Уильяма. Вилли, ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, я в порядке», — покивал задумчивый мальчик. «Уверен, может, пропустишь сегодняшние уроки? Не надо мне такого, я и так мало знаю. И учитель Каула интересно рассказывает историю. А сегодня пятница, должна быть математика и история». С гордостью взглянув на сына, Марк взъерошил ему волосы на голове. «Тогда беги, учитель не любит опозданий. До начала осталось 4 минуты. сверившись с часами на стене, заявил отец. Затем громко позвал девчат за дверью. «Ай, я же совсем опаздываю». Спрыгнув с кровати и подхватив пару тетрадок со стола, мальчик буквально вылетел в коридор через едва успевшую приоткрыться дверь, прошмыгнув мимо своих надзирательниц. Но с ними у Марка будет совсем другой разговор. Небольшой словесный тест, состоящий из простеньких вопросов, по реакции на которые можно многое сказать о тестируемом, но по результатам которого будет ясно, стоит ли им доверять. А доверие глава этого семейства ценил как никто другой, что выражается отнюдь не только в денежном эквиваленте в виде жалования. Надо бы вызвать своего поверенного адвоката, без него грамотно составить соглашение о неразглашении скорее всего не получится. Никаких юридических лазеек в документе быть не должно. 11 января 2047, пятница. Этот день для зарывшегося в архивы Ричарда уже походил на парад корпоративного бумагоморательского безумия и не менее безумной государственной канцелярщины, сквозь которую с трудом удается вытащить нужные сведения. Необходимая информация добывалась по обрывкам рекламных статей из древних подшивок уже не выпускаемых журналов и случайным отсылкам из одних технических справочников в другие, еще более старых изданий, которые и должны были содержать нужные сведения. По тем крохам, что удалось собрать из разных независимых источников, в том числе технических журналов, справочников, новостных газет, откровенной желтой прессы и стенограмм судебных заседаний, проглядывала неприглядная картина откровенного лоббирования интересов одной единственной корпорации под названием «Весттек». Будучи основанной еще в далеком 1933 году, тогда еще маленькая частная фирмочка, начало производства крайне посредственной линейки бытовых радиоприемников и граммофонов. Но начала свой путь к настоящему коммерческому успеху эта компания лишь с военных заказов. Производство радиостанций и комплектующих к ним, в виде радиоламп, при помощи нехитрой родственной связи одного скромного генерала, отвечающего за закупки для армии США, вскоре сделали ее монополистом в сфере с начала военной радиосвязи уже к 43-му году, а к 45-му, и в гражданской сфере, уничтожая любого потенциального конкурента либо покупкой с последующим поглощением, в лучшем случае, либо применяя далеко не самые этичные способы убрать мешающихся с дороги. Ричард без особых проблем нашел три десятка судебных дел за промежуток 2000 по 2020, о грубых нарушениях в области права. И что характерно, половина дел, которые явно связаны с этой компанией, уголовные, об убийствах тех или иных лиц, связанных как с владельцами технологических компаний, так и просто толковых, но несговорчивых инженеров. Разумеется, в записях нет ни одного упоминания о прямой связи с Весттек, но ведь даже в желтой прессе иногда проскакивает истина, если сопоставить даты и сверить источники. И все это только в одном Бостоне, в котором Весттек не имеет особого интереса. Спустя 5 часов непрерывной работы с архивными документами, Парк понял, что на сегодня с него уже достаточно. Техническая справка для мальца уже есть, но вот о полузабытой политике одной компании ему знать явно рано. Но стоит ли сообщать мистеру Уилсону об архивных находках? Вероятно, хоть о таком не трубят на каждом углу, наверняка все заинтересованные лица в курсе событий. А если нет, при всей своей нелюбви к толстосумам, Уилсон явно не был плохим примером для своей братьи. Назвать его чрезвычайно требовательным и докапывающимся до мелочей педантом и в чем-то даже тираном, да сколько угодно, но это не позволяло откровенным бездельникам и криворуким идиотам у него не то, что задерживаться, даже появиться. Но и труд людей он оплачивал как минимум вдвое выше рынка труда в целом, а за успехи в порученном деле, щедро премировал своих подопечных. Значит, наверное, стоит ему сообщить о своих изысканиях, просто на всякий случай. С этими мыслями Ричард потратил еще полчаса, укладывая стопки всевозможных журналов и книг на их прежние места, попутно не забывая укладывать закладки из обрывков бумаги в наиболее интересных изданиях. Судя по слою пыли, их не то, чтобы читали, даже на полку с ними заглядывали в последний раз лет 5 назад. Похоже, начальство библиотеки, в виде некоего Майерса, нисколько жадное, сколько безответственно по отношению к собственной задаче, бережном хранении всей поступающей литературы. Окончив уборку за собой, Ричард спешно попрощался с Амандой и отправился в поместье Уилсонов. Как-никак, новое место работы теперь нужно не только оборудовать почти с нуля, но и проконтролировать доставку всех заказов. Да и станки сами себя на нужное место не поставят. Уж об этом он точно позаботится. Уроки истории у детей аристократии редко проходили гладко. Почти все из них, за очень редким исключением, не понимали важности знания некоторых исторических фактов. Ведь сложно ребенку осознать необходимость банальной необходимости знать наизусть сотни событий, даже самых незначительных на первый взгляд, включая все сопутствующие даты. Лоренцо Каулу повезло дважды, Вивиан и Уильям были из тех детей, составляющих исключение из правил. Более того, наследник семьи постоянно задавал вопросы не только непосредственно по теме урока, но и уточнял сведения, добытые из книг и рассказов других взрослых. Вот и сейчас, при разборе темы гражданской войны, мальчика вновь понесло на почемучканье, и отвертеться от вопроса ответом это не по теме урока уже нельзя. В первый и последний раз, когда этот финт сработал, кажется, это было в позапрошлом месяце, мелкий засранец пожаловался отцу. Наниматель был недоволен и велел впредь отвечать на все вопросы любопытного мальчишки, независимо от темы урока и учебной программы. Впрочем, в свете новых данных о старых подозрениях, Каулу казалось, что все нужное он уже знает, но с чем-то сравнивает. Есть различия в его знаниях, приобретенных как аудитус, и тем, что он узнает на уроках. «Учитель, я не понимаю. В учебнике было написано, что переход на метрическую систему был начат с Биллем о стандартах измерения в 1975-м. А вы сказали, что переход начался еще в 61-м году. И вот мы снова в тупике, мой ученик. Дело в том, что история, как наука, стоит исключительно на доказанных фактах, имеющих множество упоминаний в различных, желательно независимых, источниках. И рано или поздно появляются официальные даты тех или иных событий, которые далеко не факт, что соответствуют реальным положению вещей в тот период времени. Часто подобные искажения привносят как государственная политика страны, так и частные интересы определенных лиц. В конкретно интересующем тебя процессе перехода на метрическую систему измерений, то все было далеко не так просто, как указано в учебнике. Ведь согласно данному одобренному Министерством образования учебному пособию, до Билля не было никаких предпосылок к нему. Просто собрались мудрые сенаторы и решили, что хватит терпеть пережиток колониального наследия от старушки Британии. А это было не так, если бы в этой стране было бы все как к официально одобренной истории, то мы бы жили в идеальном мире. Увы, но все было куда сложнее. Сама по себе имперская система мер приемлема в быту, при условии традиционной привычности и всеобщего использования. В наше время уже странно представить, что кто-то будет измерять рост в ступнях и пальцах, а расход топлива не в литрах на сотню километров, но сколько миль автомобиль проедет на галлоне бензина. Но фундаментальная проблема имперской меры счисления – невозможность прямого масштабирования. А зачем масштабировать? Уильям, ты ведь уже решал задачи по физике. А теперь просто представь, что вместо сантиметров и метров, в соотношении 1 к 100, в твоем распоряжении есть лишь дюймы, футы и ярды, в соотношении 12 к 1 у дюйма к футу и 3 футам к 1 ярду. И это не считая мили, состоящие из 1760 ярдов. И как они считали? Очень приблизительно и неспешно, ведь общий уровень образования был весьма низок настолько, что позволить себе даже умение читать могли далеко не все, что уж говорить о подсчетах. Но с появлением метрической системы, официально принятой в Париже палатой мер и весов 7 апреля 1795 года и закрепленная на государственном уровне во французском праве, обрела немалый успех. Ведь вести расчеты в научных и инженерных сферах деятельности было куда как удобнее в новой системе. К примеру, стандартной единицей измерения расстояния был определен как метр, равняющийся 1/10 миллионной части парижского меридиана между экватором и северным полюсом, в отличие от более раннего способа определения метра как колебания полупериода маятника за 1 секунду, имевшего серьезные отличия размера колебания в зависимости от физического расположения на планете. Поздняя система корректировалась и неоднократно подвергалась изменениям в сторону уточнения. А почему в США так долго оставались на старой системе? Тут есть множество мифов и забавных историй, каждая из которых со временем обросла столь огромной кучей подробностей, что выяснить истинное положение вещей по данному вопросу не представляется возможным без долгой научной работы. Тем не менее, на ранних этапах развития США как страны, мало кому было дело до того, как и чем лучше мерить, если уже есть привычные меры. В итоге шли годы, и от имперской системы со временем отказалась даже Великобритания, и к 70-м годам 20 века с ней остались лишь США и такой гигант промышленности, как Мьянма. Но истинная причина – бардак в промышленности, приведший в итоге к колоссальному позору. Позору, в отбеленной официальной истории, катастрофа космической программы «Аполлон» связывается с технической диверсией со стороны СССР. Но по факту, гибель всей программы случилась из-за множества ошибок в технической документации за счет использования непосредственно имперской системы измерения, казавшейся многим привычной и удобной. Как так получилось? Дело в том, что имперская система весьма приблизительно. Да, она была хороша в свое время, приблизительно до 18 века включительно, и для стандартизации мер хотя бы в пределах одной страны, так как зачастую отличались нормы не то, что в разных странах, но даже в соседних городах, не сильно, в пределах нескольких миллиметров в дюйме, но отличались. В итоге в научной среде США к концу 60-х годов 20 века использовалась уже созданная к тому времени международная система единиц CFR, System International de Unites, C, вобравшая в себя всю суть метрической системы, и имперская система измерений в бытовой сфере, которая для пущего стандарта была привязана к Си. А теперь вопрос, мой юный ученик, какая вероятность того, что огромный федеральный проект с сотнями независимых частных поставщиков, немалая часть из которых пользовалась не совсем точными мерками из переведенных с погрешностями из одной системы в другую, будет выполнен не только хотя бы в срок, но и точно так, как было запланировано инженерами из НАСА? Немного? Да, Уильям, очень немного. Кроме банального множества откровенно бракованной продукции, в процессе сборки выявилась страшная картина. Множество деталей, с виду идеально похожие на заказанные, оказались чуть-чуть другого размера, и при сборке привело к проблемам, не позволившим вовремя завершить даже подготовительный этап строительства ракеты. Пришлось НАСА перезаказывать производство большей части комплектующих у других поставщиков. И еще раз через полгода в третий раз, уже тщательно контролируя все этапы производства. По факту, получилось, что весь выделенный колоссальный бюджет уже потрачен, а результатов около нуля. Огромная доля расходов ушла в никуда, из-за множества не очень компетентных людей, не понимающих важности точных измерений, продолжая жить в приблизительном мире. Чуть позже, уже после сбора ракеты, по той же причине произошел взрыв, уничтоживший едва заправленную ракету, вместе со стартовым столом, парой зданий и 500 человек, обслуживающего персонала и высокопоставленных гостей, включая 3 сенаторов, от которых не осталось ни следа. Вот только тогда в Сенате и зашевелились, срочно принимая билль о стандартах измерения. Лоренцо замолк, ожидая еще вопрос со стороны ученика. Но Уильям задумчиво смотрел на учителя, обмозговывая новые данные. Продолжим по теме урока, дождавшись от мальчика утвердительного кивка. Мистер Коул продолжил свою лекцию. Как я уже говорил, 16 декабря 1773 года в Бостоне состоялась акция протеста против британского колониального правительства, в дальнейшем именуемая как «Бостонское чаепитие», что в итоге стало толчком к началу американской революции, плавно перешедшую в войну за независимость. 11 января 2047, пятница. Не успел Ричард прибыть на свое новое место работы и разложить личные вещи по местам в пока еще почти пустом кабинете, как к нему буквально вломился запыхавшийся рыжеволосый долговязый парнишка. «Здравствуйте, это вы Ричард Парк, он самый. А вы кто?» «Младший стюард Габриэль Смитсон, сэр. Мне поручено проводить вас до кабинета господина Уилсона. Прошу, поторопитесь». Парк проследовал за шкетом, который явно торопился, выполняя поручение хозяина дома. Тут вся прислуга такая нервная и выполняют поручение босса буквально бегом. Путь был недолгим, и спустя 4 минуты быстрого шага они остановились у двери кабинета. Стюарт аккуратно постучал, дождался позволения войти. «Сэр, я привел мистера Парка, как вы и приказали». «Хорошо, пусть войдет». «О, пока не забыл. Габриэль, вы старший в семье?» «Нет, сэр, у меня 2 старших брата и 3 младших. С детьми обращаться умеете?» «Родители почти все время на работе, мне приходилось приглядывать за младшими, пока они не подросли до школы, сэр. Пеленки менять умею, если вы об этом», — неуверенно ответил Смитсон. «Нет, Уильям не настолько мал. Сколько вы у нас уже работаете?» 6 месяцев, сэр». «Замечательно. Томас, на этого молодого человека с твоей стороны нарекания есть? Младшего стюарда Томпсона я могу обвинить разве что в излишней поспешности. Вечно бегает, когда не надо, но я почти смог это из него выбить. Но если нужно что-то срочно, быстрее его вы тут не найдете. Хотя, как видите, работать еще есть с чем. Указал на почти отдышавшегося парнишку старик. Марк пристально оглядел парня с ног до головы. Хотите удвоить оклад, при условии перехода в прямое подчинение моему сыну? Да, сэр. Почту за честь, сэр. Старший Уилсон поморщился. В колледже будущую прислугу муштруют настолько сильно, что выбивать из них излишнюю почтительность приходится годами. С другой стороны, и нарушение субординации для них становится и вовсе чем-то невероятным. Закройте дверь поплотнее, Габриэль, и проходите с мистером Парком. Дождавшись, пока все собравшиеся сядут за стол, Марк начал свое предложение. Сегодня я собрал здесь всех, кто так или иначе будет контактировать с моим сыном на постоянной основе. В связи с новыми обстоятельствами, появилась необходимость в повышенной секретности всего, что связано с Уильямом. Все согласившиеся подписать документ, получат удвоенный оклад, но вместе с тем ответственность, вплоть до уголовной. Мистер Фицрой, мой поверенный, расскажет все подробности, но перед этим я должен спросить, кто-нибудь желает остаться работать на прежних условиях? Глава дома оглядел присутствующих. Пара нянь, которых прямо сейчас подменяют их коллеги от Вивиан, мистер Кирк, занимающий уже десяток лет должность личного водителя, старина Томпсон, 6 человек из охранного бюро, переведенный с завода Парк, и этот мальчишка Смитсон. И ведь придется нанимать еще людей впоследствии. Убедившись, что никто не пожелал отказаться от неплохой доплаты, Марк дал отмашку на работу мистеру Фицрою. Глава 9. 11 января 2047. Пятница. После подписания соглашения о неразглашении Ричарда Парка отправили в свой кабинет ожидать скорого визита своего непосредственного начальства. Добравшись до свежесобранного кресла, от которого все еще пахло свежей кожей и остатками пропитки, Ричи с удовольствием на нем растянулся, приняв максимально удобное положение. День, начавшийся с неожиданной встречи давней знакомой, неожиданно оказался богат на события. Работа в архиве, принесшая неожиданные результаты. Непонятные действия мальчика, о которых положено докладывать только нанимателю и никому больше. Да, столь солидная доплата, удвоившая и без того весьма недурную зарплату, явно должна компенсировать все неудобства от осознания, что работать придется не с нормальными людьми, а с ребенком, задающим очень странные вопросы для своего возраста. Но отдыхать некогда, работы на сегодня еще полно. Потянувшись, Ричард начал сверять список доставленных до обеда предметов со списком недостачи, который к нему вернулся полчаса назад. А ведь и мальчишке нужно будет отчитаться. Впрочем, упомянутое дитя долго себя ждать и не заставило. Открывшаяся дверь явила ему интересную компанию, уже знакомый младший стюард, с этого дня прикрепленный к мини-боссу, симпатичная брюнетка в роли няни и непосредственно сам мини-босс. «Здравствуйте, а вчерашние уже привезли?» – спросил Карапуз. Сам Ричард, приняв про себя решение относиться к малышу, как и подобает относиться к начальству, независимо от возраста и уровня развития интеллекта, тем более учитывая уже прилично подросший оклад, ответил, как положено, встал и доложился, как видел в фильмах про армию. Доставлено со вчерашней недостачи менее половины, но в записке обещались доставить остатки уже до обеда в понедельник, 14 января, громко и четко заявил Марк. А зачем кричите? Я же хорошо слышу. Полли, ты тоже? Да, Вилли, ты абсолютно прав, ведь слабослышащих тут нет. Вам, мистер Парк, впредь не стоит так делать, отчитала няня подофигевшего от подобного тона инженера. В последний раз к нему так обращалась директриса в начальной школе, когда он разбил оконное стекло в коридоре. Прошу прощения, смущенно извинился инженер. Вы вчера задавали довольно интересные вопросы, так что я подготовил доклад по теме истории развития микроламповой электротехники. Круть. Но, давайте позже, там же еще столько всего интересного. Мальчик с энтузиазмом тыкал пальчиком в пол. Хорошее пространственное воображение, ведь именно там и находится бывший гараж, ставший мастерской. Подумал Парк. Хорошо, отложим доклад. Прежде чем приступим к работам, я должен напомнить о правилах поведения. Помню. Папа мне уже повторил их. Мистер Парк, пойдемте смотреть, что они там привезли. прервал очередную занудную лекцию о поведении и показательно не спеша отправился к лестнице, убедившись, что вся свита его не потеряла и идет следом. Вилли знал, что побег от сопровождающих с сегодняшнего дня будет караться отцом особенно жестко, возможно, даже ремнем, возможно, даже по жопе, но были и намеки на награду за хорошее поведение. Добравшись до коробок в бывшем гараже, разложенных посередине помещения, малыш остановился и нетерпеливо начал пинать ногой ящик. Терминал стоял на столе в углу, подключенный к питанию и кабельной сети, состоящей сейчас только из терминала и творения робка. Протектрон Г-27 неподвижно замер в своей капсуле-базе, дожидаясь новых трудовых подвигов. Оглянувшись, Уильям увидел стоящих без дела взрослых. «Чего стоим? Парк, Смитсон, распаковывайте все, раз уж мне запретили даже подходить. Полли, можно мне сока принести?» Работа инженера и молодого парня, в данном случае игравшего роль добровольно-принудительного помощника класса «принеси-подай», шла на удивление быстро. Несмотря на полное отсутствие какой-либо квалификации в техническом плане, исполнительность и аккуратность Габриэля были на такой высоте, что даже поворчать такому придире, как Ричарду, было ни на что. Если бы не любопытный нос одного гражданина трехлетней наружности, то закончили бы еще быстрее. Вторым этапом запланированных работ пошла расстановка и сборка прибывшего оборудования. Для этих целей Уильям заслал в Мэннер Габриэля за подмогой. Тот вернулся с четверкой ребят из охраны и парой отловленных по пути садовников. Всего полчаса и все было расставлено по местам, а упаковочный мусор утрамбован в один из деревянных ящиков из-под станка. После краткого осмотра, Вилли остался удовлетворен проделанной работой. Отпустив привлеченный народ, настал черед мучить терминалы робота. «Мистер Парк, вчера мы запускали деморежим на Г-27, так, да, в программе у него было выйти со станции, выдать приветствие вокабулятором, помахать манипуляторами и уйти обратно на базу. А как вы им управляли? Он же ходил в автоматическом режиме, конечно. В программировании я не силен, для этого придется привлекать специалиста. Есть у меня один знакомый по этой тематике, но, теоретически, им можно управлять и в ручном режиме. Покажите, только заменю на роботе вычислительный модуль. Это займет час времени. Он поумнеет, КХМ. Да, можно и так сказать. Новый модуль, что прислали в качестве извинений, втрое превосходит ту обманку, которую нам попытались впарить в комплекте. Модуль не родной, от Г-29, но должен быть полностью совместимым с 27-м. А почему я Г-29 не видел в каталоге, если он умнее? Да, вычислительный модуль у 29-го был мощнее, но после малой серии их почти всех отозвали и свернули производство этой модели. У них были большие проблемы с инновационным облегченным шасси, которое должно было превосходить все предыдущие в прочности, но не срослось. Очень быстро изнашивалась алюминиевые втулки крепежа всех конечностей. Никому не нужен робот с болтающимися или даже отваливающимся ногами, будь он сколько угодно Эйнштейном среди своих собратьев. Но его вычислительный модуль реально хорош, жаль, их теперь сложно добыть. Если вы не против, я хотел бы приступить к замене. Круть. Габриэль, поможете ему? Как скажете, сэр. С готовностью отозвался Смитсон. Следующий час времени Ричард наблюдал то самое странное поведение ребенка, за которое ему теперь отвечать. Вместо того, чтобы заскучать и уйти заняться чем-то более интересным, чем смотреть на то, как два человека по мануалу меняют один вычислительный модуль на другой, мальчишка с любопытством наблюдал, а читая инструкцию, даже советовал, как сделать какой-нибудь пункт быстрее или вовсе его пропустить для ускорения процесса. И если к советам Парк еще прислушивался, то настойчивые требования пропускать выполнение явно необязательных шагов инструкции он отказывался наотрез. Только спустя еще полтора часа возни с роботом, которого пришлось наполовину разобрать для проверки состояния всех его потрохов по настоянию единственного присутствующего инженера, его наконец запустили для тестирования. «А можно мне им порулить, или снова нельзя?» – проворчал мальчик, обделенный игрушкой в виде охранного робота со встроенным тазером в каждом из его стандартных манипуляторах. «Не сегодня, шеф, не сегодня. Сначала я должен убедиться, что этот робот полностью исправен и не доставит неожиданных проблем. А когда?» – чуть подпрыгнув на месте от нетерпения, спросил малыш. «Думаю, уже в понедельник, часам к 4. За выходные я свяжусь с одним хорошим человеком, договорюсь о нескольких программах. Но что я буду делать до понедельника? Это же ужасно скучно. Вот он, стоит. Вилли тыкнул пальцы в чем-то перед ним провинившегося протектрона. А делать с ним ничего нельзя. Ричард осмотрелся, в поисках чем можно было бы занять мальчишку. Вспомнилось, как няня мини-босса вчера довольно гордо заявляла о том, что мальчик очень любит читать, что было уже в этот день наглядно продемонстрировано, когда он, явно понимая прочитанное, давал временами вполне толковые советы. Осталось лишь найти подходящее чтиво, но под рукой была только разнообразная техническая документация, гарантийные талоны и рекламные брошюры из комплектов распакованного оборудования за последние пару дней, лежащая большой неаккуратной кучей на столе. Из общей кучи инженер отловил руководство по эксплуатации малого автономного терминала робко модели А-280, азы программирования на языке А плюс руководство по эксплуатации робота класса Протектрон модели Г-27, самоучитель работы с терминалами с программной оболочкой УНИАС-2.2 и уже частично прочитанное краткое руководство по модульному ремонту роботов класса Протектрон серии Г-20, который малыш уже читал. Приложил кучку рекламы с яркими картинками, которые должны привлечь мальчугана. Вот уж в чем маркетологи действительно мастера, это делать заманчивые и красивые предложения, выпитив все возможные положительные свойства продукции, совершенно игнорируя не только минусы, но, зачастую, и здравый смысл. Вручил всю стопку подобранной литературы Габриэлю, перед тем как послать всех на выход, сославшись на кучу бумажной волокиты и обзвон поставщиков для согласования доставки в понедельник. Рабочее время подходило к концу, а бумажная работа сама себя, увы, не сделает. Вот только задумчивое выражение лица мини-босса отчего-то навевало смутную тревогу, о которой прямо сейчас Ричард решил не беспокоиться, начав обзванивать поставщиков и друзей, знакомых с программами для охранных роботов. 11 января 2047, пятница. Весь вечер мальчик провел за своим столом, сначала сделав домашнюю работу по его учебной программе, а после читая книгу по программированию и делая выписки в блокноте, время от времени переписывая что-то во второй. Отвлекся он только на приход отца. «Вилли, ты чем занят?» – поинтересовался Марк. «Изучаю язык А+, делаю заготовки программ». «Папа, как заготовки программ? Покажешь?» «Не знаю, будут ли они работать». «Вот, в чистовом блокноте». Мальчик протянул отцу раскрытую записную книжку. В ней строка за строкой были явно не детские фантазии, а что-то вполне напоминающее с виду компьютерный код. Также пронумерованные строки, операторы и переменные. Тех знаний, что было у старшего Уилсона, явно не доставало до понимания, что делал этот код, но ведь еще утром сын точно не владел подобным. Полистав первые десяток страничек, которые успел исписать мальчик, Марк точно понял, что не понимает назначения этой билиберды. «Вилли, что этот код должен делать?» Тыкнув в совершенно непонятную мешанину символов, спросил Марк. «Вот тот, должен высчитать число пи до тысячного знака и выдать время, за которое он справится». «Зачем, пап? Ну компьютеры же разные. Один медленнее, другой быстрее. Как узнать это на деле быстро, не работая сразу на двух?» Не дождавшись ответа, мальчик продолжил. «Вот запускаем эту программу на первом компьютере, он делает свое дело и выдает цифру, а потом на втором. У кого меньше, значит тот и быстрее, так ведь? Ну а для сравнения чего-то другого можно и другие задачи ему дать. Например, не знаю, нарисовать какой-нибудь сложный график. Вот, так, малыш, не против, если я возьму этот блокнотик до завтра, до скольки, хмм, утром прокачусь до одного человека и обсужу с ним твою программу, и потом сразу же и к вечеру уже отдам. Хорошо, хорошо, пап, а теперь будь хорошим мальчиком, ложись спать». На прощание отец взлохматил волосы на голове сына и перенес его на кровать. Дав невербальный приказ няне, Марк в задумчивости покинул комнату сына. Уильям опять чудит, и завтра нужно выяснить, насколько этот код работоспособен и сколько может стоить. «Если все пройдет, как я думаю, то у тебя будет еще один учитель, сын мой», — подумал Марк, закрывая за собой дверь. Дождавшись, пока угроза принудительного сна уйдет с горизонта, Вилли шустро засел за свой столик, придвинув к себе самоучитель и черновой блокнотик. «Вилли, ты же не забыл пожелание папы?» — с лукавой улыбкой спросила Полли. «Я только главу дочитаю и все. Можно же, папа и не узнает». Щенячьи глазки мальчик сделал на автомате, на что у няни все еще не нашлось эффективного противодействия. 15 минут, молодой человек, не больше. Я же тем временем подготовлю ванную». Со вздохом согласилась девушка. Любила она выдать привилегии малышу, занимая освободившееся время на что-то не сильно отвлеченное от прямых обязанностей. А мальчик, как она уже убедилась на практике, никуда по своей воле от этого столика точно не денется. 12 января 2047, суббота. Первая половина следующего дня, субботы, прошла у Уильяма согласно расписанию. Завтрак, за которым не было разве что отца, который, по словам старика Томпсона, уехал рано утром по делам с Кирком. После завтрака полтора часа уроков английского у самой нелюбимой учительницы Уилли, занудной миссис Норфолк. Эта мадам не успокаивалась, пока Вилли не переповторит за ней по три раза минимум все устойчивые выражения и правила, изученные за этот урок, без малейшей ошибки. А на законное свободное время вечером она задает обводить буквы в прописях под присмотром нянь. Хуже нее была лишь учительница этикета, миссис Киннет. Вот уж мучительница от бога, что ни говори. Даже упорная Виви на ее уроках чуть не выла, а про выражения, которые эта милая девочка шептала за спинами взрослых про эту ведьму, не слышно для окружающих, но не для ее чуткого младшего брата, который всегда был рад пополнить свой словарный запас. Но после обеда, который отец тоже пропустил, Вилли с чистой совестью ушел в свою комнату, сделать проклятые строчки для миссис Норфолк и наконец продолжить изучение занимательной книжки. Новые идеи, как скомпоновать уже изученные команды в языке программирования в блоки для обработки данных, составляя уже из них программы под пока еще теоретические задачи. За этим занятием его и нашел Марк. «Привет, Вилли. Не сильно занят?» «Нет, пап, я пытаюсь понять, зачем настолько дико неэффективные примеры даются, как эталонные шаблоны в самоучителе?» «Еще разок повтори, пожалуйста». «Ну вот смотри, на странице 210 автор рекомендует придерживаться вот такого стиля написания, с пошаговым решением задачи, которая только проверкой условий занимается 5 раз. Мальчик тыкнул в мешанину кода, занявшую весь разворот на 2 страницы. «А вот так я эту задачу решил», — заявил Вилли, указав в блокнот с 4 строчками кода. «Очень интересно. Жаль, что ничего не понятно», — мысленно добавил Марк. «Но это означало лишь, что наем еще одного учителя в этот день явно не был лишней тратой времени. Старший Уилсон вообще всегда предпочитал при возможности делегировать обязанности профессионалам, но в такой области знаний, как программирование, он был скорее абсолютным профаном. Осталось лишь надеяться, что квалификации одного из лучших программистов с восточного побережья хватит для понимания опусов сына. Вилли, как я и обещал, твой чистовой блокнот я возвращаю», — заявил Марк, достав из внутреннего кармана записную книжку сына и положил ее на стол перед ребенком. По заветам своего отца, Марк решил такими ненавязчивыми личными примерами показывать важность правила держать слово. Неважно, как и в какой ситуации оно было сказано, раз пообещал, сделай. Для закрепления, нужно лишь еще несколько десятков раз наглядно продемонстрировать. Ну а позже ребенок сам не заметит, как непроизвольно начнет копировать отца. «Папа, ты кому-то показывал его?» «Да, Вилли. И завтра, к 5 часам приедет один человек. Он внимательно тебя выслушает и ответит на все вопросы, касающихся кода. Договорились?» «Ага». Кивнув, мальчик открыл чистовой блокнотик и начал туда переписывать результаты работы за этот день, абсолютно утратив внимание чему-либо за пределами стола. Марк хотел еще поговорить с сыном, но поглядев, как тот увлеченно занят своими делами, решил не мешать юному дарованию. Сколько же проблем он еще принесет своими действиями? 13 января 2047, воскресенье. Воскресенье – единственный день недели, в котором нет запланированных уроков для детей дома Уилсонов, как и положено в аристократических семьях. По традиции, в последний день недели детей обычно водят в парки развлечений или выполняют их пожелания при успешной учебе. Однако, если Виви со своими нянями вновь отправилась в парк развлечений в Нью-Йорке, то Уильям в который раз игнорировал любые потехи. Засев за книгами и справочниками, обычно он упорно что-то искал в них, попутно запоминая огромные массивы данных. В этот раз он поставил себе целью закончить изучение самоучителя по программированию для новичков и прорешить все открывшиеся примеры кода, разбираясь с каждым блоком. Но раз за разом Вилли натыкался на проблему, замеченную им ранее – избыточность. Казалось, что вся современная техника как будто бы изначально имела боевое назначение, а после – криво переведена на гражданские рельсы. Это касалось буквально всего. Автомобили, имеющие в себе лишние 2 тонны металла только в корпусе, придавая тем не только немалую прочность, но и условную пуленепробиваемость, по крайней мере от мелкокалиберного оружия в некоторых достаточно толстых местах. Например, литой капот автомобиля, двери, огромная тяжелая рама, больше подошедшая бы легкому грузовику. Да-да, понятие «несущий кузов» в этом мире так и не появилось. Зоны деформации кузова при аварии также остались в категории для слабаков. Эти массивные монстры буквально ломали все препятствия перед собой в случае аварии, за исключением специальных отбойников на трассах. Тех самых, что больше похожи на средства для остановки танков, если бы они вдруг оказались здесь. И все это безумие летает по автострадам на бешеных скоростях за счет огромных прожорливых и чрезмерно мощных двигателей внутреннего сгорания. Подобная избыточность повсюду, куда ни глянь. Отполированные бытовые приборы, похожие на стальные литые бочонки и прочные контейнеры с ребрами жесткости со сроком службы в десятилетия без особого обслуживания. Продублированная как минимум 2 система электроснабжения даже в самых глухих деревнях, а в городах и вовсе до 10 линий электропитания. Все городские здания, построенные за последние полвека, несмотря на свой олиповатый и комичный внешний вид, имеют толщину стен минимум в полметра в самых тонких местах, и спокойно доходя до 3, имея в качестве отговорки лишь бред о несущих стенах и их неимоверной надежности при подобном подходе. Это безумие не коснулось разве что частного сектора эконом-класса, но и то далеко не всегда. В том же строительном справочнике для зданий в сельской местности рекомендовалось использовать железобетон для стены, титановые гермодвери в подвале, подозрительно похожим на бомбоубежище, в гребаном амбаре. Как будто кто-то продавил в массовое сознание людей буквально жизненную необходимость закопаться в собственном бункере при любой непонятной ситуации. А роботы, тот же мистер-помощник от General Atomics, успешно презентованный на фоне спасательных работ после землетрясения в Мехико в 2042-м. Их летающая модификация летает вовсе не потому, что так изначально и планировалось. Нет, все базовые модели обладали 4 ногами опорами для неспешного и очень осторожного передвижения. Они научились летать из-за чрезмерной тяговой мощности пары турбин-гондол системы охлаждения нового типа жидкостного реактора, достаточной, чтобы оторвать весь аппарат в воздух и держать его, пусть и на крайне малой высоте. Вот каким безумием нужно обладать для создания подобного монстра, и при всем этом, полное отсутствие фантазии у населения, мыслящего в основном по заранее вбитым и весьма строгим шаблонам поведения. Уильям уже буквально видел в своем воображении десятки механизмов, которые можно уже хоть завтра собрать из уже существующих деталей, закупленных по актуальным справочникам, но, как никто до этого не догадался, а порой некоторые совершенно безумные по своим возможностям агрегаты создаются только для одной цели, и никто даже не подумает использовать их для чего-либо другого. К примеру, есть очень удачная связка гениальной по простоте своей конструкции связки 5-скоростного компактного редуктора и простенького, но предельно надежного бензинового двигателя от газонокосилки. Можно приставить его к простенькому мопеду и получить просто весьма приличный и даже экономичный в расходе топлива легкий байк. А вот хрен, вся мототехника тут, это гипертрофированные приземистые уроды в полтонны весом с широченными колесами, с почти обязательной коляской. И очень странно, что без пулемета в комплекте, за такую-то цену. Или если взять те же миниатюрные реакторы от мистера-помощника с их чудесной системой охлаждения и пришпандорить 4 таких штуки на простенький планер, навесить электронику, телекамеру, средства радиосвязи и вуаля. На выходе из общедоступных узлов уже проглядывает дрон разведки с почти неограниченным сроком полета с грузоподъемностью под тонну, что мешает просто взять и собрать из уже почти готовых деталей. Тот факт, что в справочнике указано, что деталь подходит только к конкретной модели газонокосилки, а подумать о совместимости непредназначенных напрямую узлов между собой для конкретного механизма могут, как выяснилось, считанные единицы людей. Как удостоверился Уильям, его помощник и надзиратель по мастерской, мистер Парк, к счастью, оказался из их числа. Подчиненные. Без них любой план разлетится в прах без прямого участия. Мне нужны свои люди. Подчиненные и преданные только лично мне. Промелькнула мысль в голове мальчика. Кто у него сейчас есть? Аннет Браун и Пол Левиннис. 2 няни, окружившие его заботой по всем возможным бытовым вопросам и даже позволяющие ему делать все, что вздумается, в пределах разумных ограничений безопасности, разумеется, но будущее этих юных девушек уже запланировано. Они добросовестно выполнят свои обязанности в воспитании юного наследника и получат свою заслуженную награду согласно контракту. Теоретически, ничто не помешает их нанять позже на должности попроще а-ля секретарь. Кто лучше них будет знать все привычки будущего босса? Но это видно будет со временем, но сейчас они нужны в том месте, где уже есть. Менять их сейчас смысла нет. Мистер Парк, который показался вполне приемлемым коллегой в мастерской и проявил себя на данный момент весьма неплохо, но о преданности пока и речи нет, не считая авторитета со стороны отца и зарплаты. Габриэль Смитсон, совсем еще зеленый мальчишка, недавно принятый в доме в качестве младшего стюарда, а со вчерашнего дня приписан по штату в услужение трехлетнему мальчику. Вот, наверное, и первый кандидат, проверить действием которого стоит в ближайшее время. Этот юноша цепляется за свою работу как никто другой, из-за весьма многодетной семьи и далеко не столь высокой материальной обеспеченности. Если правильно на него воздействовать, то можно уже сейчас привязать его к себе. Слухи, они все-таки страшная штука. Няни, при всех плюсах, обладают одним непонятным по пользе качеством: они любят поболтать между собой и прочей прислугой, когда маленький подопечный, по мнению взрослых, их не слышит. С одной стороны, слегка прислушавшись, можно узнать много полезного, о чем трехлетке никто бы прямо никогда не сказал, тем более конкретно этому мальчику. С другой, ну вот зачем Уильяму знать, кто с кем спит, и ладно бы это касалось бы хотя бы жителей особняка, из этого можно было бы так или иначе извлечь пользу. Но знать о романе троюродного племянника нашего дворника, который в итоге закончился подстреленной задницей и свадьбой по залету аж на третьей дочке замдиректора Корвеги. Нет, при желании почти любую ерунду можно использовать в своих целях. Но как показала практика, есть множество вещей, которые лучше не знать. Взяв чистую толстую тетрадь, мальчик начал прикидывать планы на будущее, ближайшие и отдаленные. Чем стоит ограничиться, а что не вызовет лишних подозрений, раз уж подобные мне люди. Как сказал учитель Каул, аудитус, изредка, но встречаются в этом мире, и за ними ведется охота. То стоит ли провоцировать лишние проблемы себе и моей семье, с другой стороны, имея преимущество, крайне глупо будет им не воспользоваться. Нужно его лишь реализовать, ведь знания сами по себе абсолютно бесполезны. Для деятельности мне нужны не только подчиненные, но и подставные лица. Маски для легализации в обществе всех тех вещей и идей, которых тут еще нет, но я однажды принесу в этот мир, решил про себя мальчик.